Владимир Набоков. Годы жизни 1799-1977. Владимир Владимирович Набоков родился 10 апреля 1899 года в Петербурге в дворянской семье видного политического деятеля Владимира Дмитриевича Набокова и его жены Елены Николаевны, урожденной Рукавишниковой. С раннего детства Лоди, как звали его в семье, был баловнем фортуны. Он получил прекрасное образование, сначала дома, затем в престижном Тенишевском училище, в совершенстве владел английским и французским языками, а в 16-м унаследовал от брата матери миллионное состояние и поместье Рождественно, недалеко от столицы. Владимир рано увлекся литературой, и в 1916 году на собственные средства выпустил первый сборник стихов, о котором впоследствии отзывался с иронией. Богатая и беззаботная жизнь юноши кончилась вместе с Октябрьской революцией. Как и многие другие представители буржуазии, Набоковы эвакуировались на юг, где отец будущего писателя возглавил Министерство юстиции Крыма. Но и оттуда пришлось бежать. Поздним вечером, 2 апреля 19-го, на греческом судне «Надежда», семейство оставило родину навсегда. Благо, за границей жили родственники, готовые приютить Набоковых, да и сами они в душе были космополитами. Образование Владимир отправился получать в знаменитый Кембриджский Тринити-колледж, откуда в 22-м приехал в Берлин к родителям. В столице Германии Набоков провел 15 лет. Там он потерял отца. Владимир Дмитриевич был убит террористом. Там приобрел подругу всей своей жизни. В 25-м году женился на Вере Слоним. Берлинский период творчества писателя ознаменовался большим количеством рассказов, стихотворений и романов, которые сделали Набокова. Печатался он под псевдонимом Сирин, эмигрантской знаменитостью. После появления дебютной книги «Машенька», 26-й год, многие воспринимали писателя как молодого, талантливого продолжателя традиций Бунина и Чехова, но уже следующие романы «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» показали, что стиль Набокова эволюционирует в сторону усложнения. Захватывающий, порой почти детективный сюжет в произведениях романиста причудливо сочетался с изысканной, полной аллюзий и скрытых головоломок стилистикой. В результате Набоков потерял значительную часть простой аудитории, приобретя вместе с тем множество поклонников-эстетов. Впрочем, в любом случае, это была широкая известность в узких кругах. В СССР книги Набокова не издавались, а эмигрантские издательства выпускали их крошечными тиражами и платили гроши. Чтобы прокормить семью, Набоков не чурался никакой работы, хватаясь за любое предложение. Он давал частные уроки, переводил, писал статьи, составлял шахматные задачи и кроссворды. Кстати, мало кто знает, что первый кроссворд на русском языке составил именно Набоков. Он же придумал русский эквивалент английского слова — крестословица. В 1937-м Набоковы переехали из нацистской Германии во Францию, где прожили 3 года. В мае 1940-го года Вторая мировая война погнала их еще дальше, за океан. Еще до переезда в США Владимир Владимирович создал первый роман на английском языке «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». С тех пор он не создал по-русски ни одного романа, хотя русскоязычные стихи и мемуары писать продолжал. 2 своих англоязычных произведения, мемуары «Другие берега» и роман «Лолита», Набоков сам перевел с английского на русский. Ему удалось почти невозможное — стать великим писателем 2 стран — России и США. В Америке Набоков работал в университетах, читая лекции по русской и мировой литературе. Впечатления об этой работе впоследствии отразились в сатирическом романе «Пнин». Но вполне возможно, что Набоков так и остался бы малоизвестным эмигрантским писателем для узкого круга ценителей, если бы не самый знаменитый его роман «Лолита». 55-й год. Получившая скандальную славу эротической, эта книга одновременно стала одной из вершин Набокова прозаика. Она была переведена на множество языков, стала международным бестселлером и к началу 60-х сделала имя Набокова широко известным во всем мире. Естественно, тут же были переизданы и его старые романы. Финансовое благополучие, неожиданно свалившееся на писателя, позволило ему переехать из США в Швейцарию и поселиться в курортном городке Монтрё на берегу Женевского озера. Недвижимостью Набоков обзаводиться не стал. Он жил в номере роскошного отеля «Монтрё Палас», проводя дни в работе или за любимым занятием — коллекционированием бабочек. Приезжать в СССР, несмотря на наступившую там оттепель, писатель не собирался. О советской власти он неизменно отзывался с презрением и насмешкой, называл ее блатной музыкой. Идеалом для Набокова осталась Россия его юности. Ее причудливо преломляющийся образ не раз встречался в его книгах. Впрочем, назвать его певцом ностальгии тоже было бы глубоко неверно. Сам себя Набоков называл американским писателем, рожденным в России и живущим в Европе, и такое положение дел его вполне устраивало. На протяжении 60-х и 70-х годов международная известность Набокова постепенно снижалась. Это было связано как с нелицеприятными отзывами писателя о своих коллегах, авторитетов для Набокова вообще было крайне мало, так и качеством его новых романов. После «Лолиты» публика ждала от Набокова новых бестселлеров, но и «Бледное пламя», и «Ада или страсть», и «Смотри на Арлекинов» были очень далеки от коммерческого идеала. Последняя незавершенная книга Набокова «Лаура и ее оригинал» была издана только в 2009 году. 2 июля 1977 года великий русско-американский писатель Владимир Набоков скончался в Монтрё на 79-м году жизни. Его могила находится в швейцарском местечке Кларан. На родину творчество писателя вернулось в конце 80-х и сейчас единогласно признано не только русской, но и мировой классикой.